Анна Ахматова. Я поняла главный недостаток подобных людей. Есенин, Шаляпин, Русланова. Они самородки. И тут это «само» сыграло с ними скверную шутку. У них есть все, кроме самообуздания. Относительно других они позволяют себе быть какими угодно, вести себя бог знает как. Есенин, о нем долго говорили. Он страшно жил и страшно умер. Как хрупки эти крестьяне, когда их неудачно коснется цивилизация. Каждый год умирает по поэту. Страшно, когда умирает поэт. Мы не часто встречались с Есениным и почти всегда на людях. И только раз прогуляли мы по Москве всю ночь вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились уже на рассвете у дома, где жил Есенин на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом, усердно звали друг друга в гости, да так и не собрались. Памяти Сергея Есенина. Так просто можно жизнь покинуть эту, бездумно и безбольно догореть. Но не дано российскому поэту такою светлой смертью умереть. Всего вернее свинец душе крылатый, небесные откроют рубежи, или хриплый ужас лапою косматой из сердца, как из губки, выжмет жизнь.